от него не укрылось, как зашлось ее сердце, но она не шелохнулась. «Это я», — продолжил он. «Кто?» — спросила она совсем тихо, а может, это у нее на шее забилась тонкая жилка. «Не скажу», — шептал он. Вытянувшись, он стоял посреди комнаты. До чего же приятно ощущение своей высоты. Хорошо, когда чувствуешь себя рослым, видным, темноволосым, когда пальцы изящны, как у пианиста. Того и гляди, забегают по клавишам, извлекут из них сладостную мелодию, ритмы вальса. Ладони были влажными, словно их опустили в чашу с мятой и холодящим ментолом. «Если сказать, кто я такой, ты чего доброго перестанешь бояться? А я хочу, чтобы ты боялась. Тебе страшно?» В ответ не раздалось ни слова. Она сделала выдох и вдох, выдох и вдох, точно раздувала маленькие мехи, которые поддерживали огонек ее страха, не давая ему угаснуть. «Зачем ты ходила на последний сеанс?» — спросил он шепотом. «Зачем ты ходила на последний сеанс?» Ответа не было. Шагнув вперед, он услышал ее судорожный вздох, будто из ножен вытащили меч. «Почему ты одна пошла через овраг?» — допытывался он. «Ты ведь возвращалась одна, верно? Боялась столкнуться со мной на мосту? Зачем ты ходила на последний сеанс? Почему одна пошла через овраг?» «Я?» — выдохнула она. «Ты!» — подтвердил он. «Не надо!» — ее шепот был истошнее крика. «Лавиния!» — он приблизился еще на шаг. «Умоляю!» — произнесла она. «Отвори дверь! Выйди!» «И беги!» — прошептал он. Она не двинулась с места. «Открывай дверь, Лавиния!» Ее душили рыдания. «Беги!» — приказал он. Следующий шаг, и он почувствовал какое-то прикосновение к своему колену. Он отмахнулся, в темноте что-то накренилось и перевернулось. Не то столик для рукоделия, не то корзина, из которой выкатилась полдюжины невидимых клубков, покошачьи метнувшихся в рассыпную. В единственном освещенном луной месте на полу под окном блеснули металлической стрелкой портновские ножницы. На ощупь они были холодны, точно зимний лед. Неожиданно он протянул их ей сквозь застывший воздух. «Бери», — прошептал он. И коснулся ими ее запястья. Она отдернула руку. «Держи», — настаивал он. «Говорю же, возьми», — повторил он, немного выждав. Разжав ее пальцы, которые уже были сведены холодом и не отзывались на прикосновение, он силой вложил в них ножницы. «Вот так», — сказал он. Он бросил мимолетный взгляд на залитое лунным светом небо, а когда опустил глаза, не сразу нашел ее в темноте. «Я тебя поджидал», — сказал он. «Впрочем, это не ново. Я и других ждал точно так же. Но все, в конце концов, разыскивали меня сами. Это не составляет труда. Пятеро милых девушек за последние 2 года. Я поджидал их, кого во враге, кого на окраине, кого у озера. Ждал, где придется, а они выходили меня искать. На другой день читать газеты. Одно удовольствие. И ты сегодня ночью вышла на поиски. В этом нет сомнения, иначе зачем было идти